Глава 2. История сотворения мира дана нам в виде дайджеста в первой главе Евангелия от Иоанна. В начале было слово. Именно сейчас, в эту самую секунду, мы говорим о начале. Это начало порыва, желания. Слово — это желание, плавающее в вашем сознании и ищущее воплощение. Само по себе это желание не имеет реальности, ибо «я есмь» или осознание бытия — единственная реальность. Вещи живут только до тех пор, пока «я есмь» осознаю, что они есть. Поэтому, чтобы осуществить свое желание, необходимо применить вторую строку первого стиха Евангелия от Иоанна, а именно «И слово было у Бога». Слово или желание должно быть закреплено или объединено с сознанием, чтобы придать ему реальность. Сознание осознает себя тем, чего желает, тем самым пригвождая себя к форме или концепции и давая жизнь своей концепции. Или воскрешая то, что до сих пор было мертвым или неосуществленным желанием. Двое согласятся между собою относительно чего-либо, и это утвердится на земле. Это соглашение никогда не заключается между двумя людьми. Оно заключается между осознанием и желаемой вещью. Сейчас вы осознаете свое бытие, поэтому вы фактически говорите себе, не используя слов «я есмь». Если вы желаете достичь состояния здоровья, то еще до того, как в вашем мире появятся какие-либо свидетельства здоровья, вы начнете ощущать себя здоровым. И в ту самую секунду, когда достигается ощущение «я есмь здоров», эти два понятия уже согласованы. То есть «я есмь» и здоровье договорились быть единым целым. И это соглашение когда-нибудь приводит к рождению ребенка, который и является тем, о чем договорились, в данном случае здоровьем. И поскольку я заключил соглашение, я выражаю то, о чем договорились. Поэтому вы можете понять, почему Моисей сказал «Я есмь послал меня». Ибо какое существо, кроме «я есмь», может послать вас в выражение? Никакое. Ибо «Я есмь путь, кроме меня нет другого». Если вы возьмете утренние крылья и полетите в самые отдаленные уголки мира, или если вы постелите себе постель в аду, вы все равно будете осознавать свое бытие. Вы всегда посылаетесь в выражение вашим осознанием, и ваше выражение всегда есть то, что вы осознаете как бытие. И снова Моисей сказал «Я есмь то, что я есмь». Вот о чем всегда следует помнить. Вы не можете влить новое вино в старые мехи или наложить новые заплаты на старую одежду. То есть вы не можете взять с собой в новое сознание ни одной частички старого человека. Все ваши нынешние убеждения, страхи и ограничения — это гири, которые привязывают вас к вашему нынешнему уровню сознания. Если вы хотите выйти за пределы этого уровня, вы должны оставить позади все, что сейчас является вашим нынешним «я» или представлением о себе. Для этого вы отвлекаете свое внимание от всего, что сейчас является вашей проблемой или ограничением, и сосредотачиваетесь на том, чтобы просто быть. То есть вы тихо, но с чувством говорите себе «Я есмь». Не обусловливайте пока это осознание. Просто объявите себя таковым и продолжайте делать это до тех пор, пока не потеряетесь в ощущении простого бытия, безликого и бесформенного. Когда это расширение сознания будет достигнуто, тогда внутри этой бесформенной глубины себя придайте форму новой концепции, ощущая себя тем, кем вы хотите быть. В этой глубине себя вы обнаружите, что все вещи божественно возможны. Все в мире, что вы можете представить себе, будет для вас в этом нынешнем бесформенном осознании, с самым естественным достижением. В Писании нам дается приглашение. Отлучиться от тела и присутствовать с Господом. Тело — это ваше прежнее представление о себе, а Господь — ваше осознание бытия. Именно это имелось в виду, когда Иисус сказал Никодиму. «Ты должен родиться свыше, ибо если не родишься свыше, не войдешь в Царствие Небесное». То есть, если вы не оставите позади свое нынешнее представление о себе и не примете природу нового рождения, вы будете продолжать изображать свои нынешние ограничения. Единственный способ изменить свое выражение жизни – это изменить свое сознание. Ибо сознание – это реальность, которая вечно закрепляется в окружающих вас вещах. Мир человека во всех его деталях – это запечатленное сознание. Вы можете изменить свое окружение или мир, разрушая вещи, не больше, чем вы можете изменить свое отражение, разрушая зеркало. Ваше окружение и все, что в нем находится, отражает то, чем вы являетесь в сознании. До тех пор, пока вы продолжаете быть таковым в сознании, до тех пор вы будете продолжать отражать его в своем мире. Зная это, начните переоценивать себя. Человек слишком мало ценит себя. В книге чисел вы прочтете. «В те дни были на земле исполины, и мы были в глазах наших, как саранча. И мы были в глазах их, как саранча». Это не значит, что в далеком прошлом человек был ростом с гиганта. Сегодня настал день, вечное сейчас, когда окружающие вас условия приобрели вид гигантов, таких как безработица, армии ваших врагов, ваши проблемы и все то, что, казалось бы, угрожает вам. Это те гиганты, которые заставляют вас чувствовать себя кузнечиком. Но, как вам говорят, сначала вы сами были кузнечиком, а потому и для гигантов вы были кузнечиком. Другими словами, вы можете быть для других только тем, кем вы являетесь в первую очередь для себя. Поэтому переоценить себя и начать ощущать себя гигантом, центром силы, значит превзойти этих бывших гигантов и сделать из них кузнечиков. Все жители Земли – ничто, и Он делает по Своей воле в воинствах небесных и между всеми жителями Земли, и никто не может остановить руки его и сказать ему, что ты делаешь. Это существо, о котором говорится, не ортодоксальный бог, сидящий в космосе, а единственный и неповторимый бог, вечный отец, ваше осознание бытия. Так что пробудитесь к силе, которой вы обладаете не как человек, а как ваше истинное «я», безликое, бесформенное осознание, и освободите себя из навязанной самим себе тюрьмы. Я добрый пастырь, и знаю овец моих, и знаю овец моих. Овцы мои слышат голос мой, и я знаю их, и они пойдут за мной. Осознанность — это добрый пастырь. То, чем я осознаю себя, и есть те овцы, которые следуют за мной. Ваше осознание настолько хороший пастух, что оно никогда не теряло ни одной из овец, которыми вы осознаете себя. Я — голос, зовущий в пустыне человеческого смятения тех, кем я осознаю себя. И никогда не наступит время, когда то, чем я убежден, что я являюсь, не найдет меня. Я есмь — это открытая дверь для всего, чем я являюсь, чтобы войти. Ваше осознание бытия — повелитель и пастырь вашей жизни. Итак. Господь — пастырь мой, и я не буду нуждаться. Теперь ваше сознание предстает в своем истинном свете. Вы никогда не сможете нуждаться в доказательствах или испытывать недостаток в доказательствах того, что вы осознаете себя. А раз так, то почему бы не осознать себя великим, боголюбивым, богатым, здоровым и всеми теми качествами, которыми вы восхищаетесь? Обладать сознанием этих качеств так же легко, как и их противоположностями. Ведь вы обладаете своим нынешним сознанием не из-за своего мира. Напротив, ваш мир таков, каков он есть, благодаря вашему нынешнему сознанию. Просто, не правда ли? Слишком просто для человеческой мудрости, которая пытается все усложнить. Павел сказал об этом принципе. Для еллинов, или мудрости мира сего, это глупость. А для иудеев, или тех, кто ищет знамений, камень преткновения. В результате чего человек продолжает ходить во тьме, вместо того, чтобы пробудиться к тому, чем он является. Человек так долго поклонялся образам, созданным им самим, что поначалу это откровение покажется ему кощунственным, поскольку оно означает смерть для всех его прежних верований в Бога, отличного от него самого. Это откровение принесет знание о том, что «Я и Отец мой одно» но отец мой больше меня. Вы едины с вашим нынешним представлением о себе, но вы больше того, чем являетесь в настоящий момент. Прежде чем человек попытается преобразовать свой мир, он должен заложить фундамент. Я есмь Господь. То есть осознание человека, его сознание бытия – это Бог. До тех пор, пока человек не утвердится в этом, и никакие предположения и доводы других не смогут поколебать его, он будет возвращаться в рабство своих прежних убеждений. Если не уверуете, что «я есмь Он», то умрете во грехах ваших. То есть вы будете продолжать пребывать в замешательстве, пока не найдете причину своего замешательства. Когда вы вознесете Сына Человеческого, тогда вы узнаете, что «я есмь Он». То есть, что я, Джон Смит, ничего не делаю сам, но мой отец, или то состояние сознания, с которым я теперь един, совершает все дела. Когда это будет осознано, все порывы и желания, зарождающиеся в вас, найдут свое выражение в вашем мире. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним. И он со мною. Я, стучащая в дверь, это побуждение. Дверь — это ваше сознание. Открыть дверь — значит стать единым с тем, что стучится, чувствуя себя желаемым. Чувствовать свое желание невозможным — значит закрыть дверь или отрицать выражение этого побуждения. Подняться в сознании до естественности того, что ощущается, значит широко распахнуть дверь и пригласить это в воплощение. Вот почему постоянно говорится о том, что Иисус покинул мир проявлений и вознесся к своему Отцу. Иисус, как вы и я, находил все невозможным для Иисуса как человека. Но обнаружив, что его Отец является состоянием сознания желаемой вещи, он, оставив позади себя сознание Иисуса, поднялся в сознании к этому желаемому состоянию и стоял на нем, пока не стал с ним единым целым. Когда он стал единым с этим, он стал этим в своем выражении. Таково простое послание Иисуса к человеку. Люди — всего лишь одежды, в которых обитает безличное существо «Я есмь», присутствие которое люди называют Богом. Каждое одеяние имеет определенные ограничения. Чтобы выйти за пределы этих ограничений и дать выражение тому, на что вы, как человек, Джон Смит, не способны, вы отвлекаетесь от своих нынешних ограничений или от представления Джона Смита о себе и сливаетесь с ощущением того, что вы являетесь тем, чего желаете.